سلام عليكم. Здорово. Звонок из банка ВТБ. Меня зовут Горбунов Иван Андреевич. Скажите, Алена Владимировна, могу со Шкажемякиным? Здорово, Горбунов. Конечно, можешь. А что ты хотел? С какой целью звонишь? А вы кто? Горбунов, я тебе задал вопрос. Ты будь любезен, сначала ответь, веди конструктивный диалог, потом исполняй. А вы с какой целью такие вопросы задаете? Вы для начала... А ты с какой целью такой наглый, нахуй? А я не понял, блядь. Я тебе задал вопрос. Представьтесь, задаете такие вопросы. Вы кто, чтобы задать такие вопросы? Называй меня мой господин, понял меня, Горбунов? Ты, кстати, фамилию придумал или твоя? Вы с какого, в чем таком формате общаетесь? По телефону, придурок. Корректно не можете разговаривать, скажите? А что ты некорректно услышал? Ты что некорректно услышал, животное? Некорректно не можете общаться нормально. Вы затроил, блядь. Книги почитайте. Обязательно. Обязательно. Вы как-то немного неконструктивно общаетесь. Обязательно. Читайте, пожалуйста, книги. Это если у вас... Хорошо, спасибо за рекомендацию, Горбунов. Животное, я тебе задал вопрос, фамилия это твоя или нет. Ты можешь со мной в параллель пытаться говорить, у тебя нихуя не получится. Понял, животное? Так я понимаю, что вы начитались книг каких-то неправильных, и сейчас не можете прекрасно, общаться корректно. Прекрасно, ты все понимаешь. Молодец, Алене Владимировна, умная собачка, телефон Горбунов. Записывайте, я сейчас буду диктовать вам. Да, кучу будешь диктовать, понял. 24.10. Хуй. Активен с 4 утра до 10 вечера будни, да, дни выходные, да. С 4 до 20 по московскому Мечтай. Времени. А там пусть перезвонит в ближайший Перезвонит, ты хоть дикцию, блядь, хорошо. У себя натренируй, а, животное. Давай, Горбунов, у себя иди, тренируйся. На у себя натренировали дикцию? А ты что, стрелочник еще? Вот, сука, Горбунов, у вас вся там контора петушиная, да? Скажите. Точно? Да или нет? Не можете ответить на вопрос, да? Вот Горбунов петух. Давай, Горбунов, мы тебя запомним. Передай привет, скажи, подписываемся на канал, ставим лайки, понял, петух? Затрудняетесь, да, с ответом на вопрос? Очень сложно. Ты меня слышишь, петушара? Или ты там в режим, блядь, монолога ушел? Но я вижу, что вы ни на один вопрос ответить не можете. Для вас, видать, это очень сложные вопросы, что они Видать, блядь, ты, сука, русский учил вообще, ответить. Видать. Хорошо, готовьтесь к разговору. Давай, Горбунов, прощай. Че и трубку не кладешь, петух? Ну, повеси, потрать деньги компании. Тебе за это руководство скажет огромное спасибо. Петух, ты что там, очко себе теребишь?